Глава 13. Я не понимаю, почему основная часть преступлений совершается ночью, ведь убивать обычно хочется с утра. Сегодня, как и целую неделю до этого, меня заставляли просыпаться ни свет ни заря и торопиться в оранжерею. Мне определили место помощницы садовника. Каждое утро я должна была караулить восход солнца перед грядкой на румкулюсов. И как только их розовые бутоны раскроются, сыпать внутрь щепотку специальных трав. Таким образом, Эльсиер Эвиард надеялся добиться от них впоследствии какого-то определенного эффекта. Все замечательно, конечно. Это даже не работа на кухне, а гораздо более простое занятие. Но солнце встает в 4 утра. Знаете, надкусив яблоко, всегда приятнее увидеть в нем целого червяка, а не половину. И если яблоко – моя жизнь, то в этом случае от червяка осталась одна только попка. Днем моей кровью опять занимался весьма довольный главный медик. Он казался чрезвычайно счастливым от того, что может вновь вернуться к своим экспериментам. А мне приходилось мириться с его песнопениями и дурацкими травками, которые он всюду пихал. К слову сказать, я и сама пыталась попробовать колдовать. Пока Леран не обращал на меня внимания, я искала дополнительный способ вернуться домой. А Фьор периодически прилетал поглазеть на мои потуги. Но наотрез отказывался помогать. А я боялась использовать магию голоса. Осторожно подвывая мелодию себе под нос, я приманивала изумрудную материю. Но каждый раз она утекала у меня из рук, лишь позволив к себе прикоснуться. Того, что случилось в прошлый раз в лесу, не выходило и близко. Но и эти мои занятия стали большой редкостью, потому что теперь никогда и нигде я не появлялась без молчаливой девушки, следовавшей за мной по пятам. Как мне любезно сообщил Элькатер Верден, эта особа будет следить за всеми моими передвижениями, дабы я не смогла сделать что-то недозволенное. «Может, сожрать ее и концы в воду?» – выдал как-то Фьор. И при всей заманчивости предложения пришлось отказаться. Вот так вот к моей попе прилип этот весьма надоедливый и любопытный банный лист. Прошла неделя, а я боялась признаться самой себе, что безумно скучаю, что на самом деле мне хочется вовсе не домой, в свой мир, а в горячие и крепкие объятия Лерана Дайше по прозвищу Тень. Но я каждый раз убеждала себя, что это все от одиночества и тоски по родному миру. И стоит мне помириться с Лераном, упросить его создать разлом, и готово, все проблемы тут же исчезнут. Но Лаэт Дайше не спешил со мной мириться. И встретиться с ним теперь было еще сложнее, чем раньше. Как простую служанку во дворец господина меня не пускали без дела. Только по необходимости. А необходимость эта случалась лишь по утрам. В 4 часа. Конечно же, все нормальные люди в это время спят. И Леран не был исключением. Всыпав в только что раскрывшиеся на румкулюсы травки Эвиарда, я вздохнула. У меня было еще несколько часов относительно свободного времени в полном одиночестве. Служанка, которую ко мне приставили, слава богу, в такую рань вставать отказалась. Итак, если я сейчас выйду из дворца, обратно меня уже не впустят. Пригладив подол скромного серо-голубого платья, которому было очень далеко до наряда наложниц, я тихонько направилась гулять по замку. Прошла мимо мастерской Лерана, заглянула в пустой полумрак. Без него эта комната выглядела безжизненной. Двинулась дальше, прошмыгнула мимо сонной стражи и неожиданно очутилась в совсем другом крыле замка. Вокруг было так же пустынно, как и везде в утреннее время. Но почему-то казалось, будто здесь так всегда. Я поднялась по лестнице, удивляясь, что в коридорах лежит тонкий слой пыли, словно прислуга редко посещает этот отсек. Очутившись на самом высоком этаже, я замерла перед массивными дверями, украшенными великолепными рисунками. Неизвестный художник изобразил долину изумрудно-зеленых холмов. Наверху светили сразу 3 солнца. Что было странно даже для этого мира. Мне ужасно захотелось зайти внутрь, поскольку ни на одних дверях во всем замке я не видела подобных украшений. Да и вообще, все окружающее убранство отличалось по стилю от остального дворца. Словно это крыло было обустроено не Лаетом Дайше, а кем-то другим. Я дернула дверь за расписную ручку в форме головы льва. Она, конечно же, не поддалась. Зато за спиной тут же раздался сонный голос одного из стражников. «Навер, что ты здесь делаешь? Это закрытое крыло, ты разве не знаешь?» По всей видимости, мужчина слишком хотел спать, чтобы сильнее наорать на меня. Но с каждой секундой его брови сдвигались все ближе. «О, я новенькая, не знала!» Пролепетала я, тут же убегая в сторону выхода. «Уже ухожу!» Это место еще долго не покидало моих мыслей. Потом был ежедневный визит к Эвиарду, а ближе к обеду я решила прогуляться по саду, точнее, тому отрезку, что прилегал к зданию прислуги. Дальше проход для меня оказался закрыт. Ступая по узенькой тропинке, я услышала вдали странные звуки, словно металл звенел о камень. Любопытство потянуло вперед, и, тихонько выглядывая из-за кустов, я всмотрелась в источник шума. На небольшой площадке, обнаженный по пояс, Лиран высекал мечом искры из каменного истукана. Его тело блестело от влаги, разгоряченные мышцы играли на солнце, перекатываясь под кожей. Черная татуировка приковывала взгляд к мощной груди и крупным бицепсам. Дыхание перехватило, во рту вдруг стало сухо. Как же он был красив! Его волосы, заплетенные в три косы от самой макушки, спускались по широкой спине и не мешали тренировке. Мелькнул второй клинок, и звук ударов усилился. Теперь в руках Лирана было два меча, и я готова поспорить, что на лезвиях выгравированы какие-то буквы. Но зачем он портит оружие о камень? Это мне было неясно. Недалеко от моих кустов стоял стол, на котором оказались вещи Лаета. Замшевая жилетка на ремнях, кувшин с водой и кинжал. Последняя вещь еще сильнее привлекла внимание, на некоторое время оторвав от созерцания умопомрачительного тела Лирана. Навершие было выполнено в виде женской головы, довольно страшной, с крупными клыками, но все же женской. А дальше шли округлости грудей и тонкие руки, и лишь затем лезвие. Я рискнула выбраться из своего убежища, чтобы разглядеть вещицу. Тихонько подошла ближе, взяла кинжал, удивляясь потрясающей работе мастера. И вдруг радужки женщины на рукоятке вспыхнули. Ярко загорелась их изумрудная зелень. А затем зашевелилась и сама голова. Глаза злобно моргнули, маленькие кисти охватили мои пальцы, а лезвие изогнулось и полоснуло по запястью. Я вскрикнула, отдирая от себя этот ужас и зажимая рану. Кинжал упал на стол и начал тихонько шевелиться, как змея, а затем вновь замер. Звук ударов прекратился. Я подняла голову и поняла, что Лиран заметил мое присутствие. Тут же удушающая волна радости прокатилась по всему телу. Адреналин ударил в виски, а сердце застучало, как ненормальное. Быстрыми шагами он преодолел расстояние, разделяющее нас, и схватил раненое запястье. Посмотрел на кровь, перевел взгляд на кинжал, затем на меня. Сиреневые глаза беспокойно блеснули. «Никогда не трогай Кайлу», — проговорил он, — «совсем не то, что я ожидала». «Что?» «Кинжал», — бросил отрывисто мужчина, и я вдруг почувствовала, как приятное тепло от его ладоней потекло в мое тело. Алая влага, что так пугающе капала на земь, начала останавливаться. «Кинжал зовут Кайлой, и ее нельзя трогать никому, кроме меня». Его голос был, как всегда, низким и бархатным. Сейчас в нем не звучали гнев или обида, только беспокойство. Я посмотрела в его глаза, и в груди что-то предательски защемило. В этот момент мне вдруг страшно захотелось извиниться, сказать, что я зря обидела его, зря нагрубила, что все мои слова — ложь. Но вместо этого я осипшим голосом спросила. «Что это за нож?» Лиран перевел на меня блеск своих сиреневых омутов, все сильнее утаскивая мой разум в их глубину. Его ладони приятно согревали, даря такое желанное ощущение близости и безопасности. «Плод эксперимента», — прозвучал медленный ответ. «Когда я был на рогатом острове, когда я был почти мертв». Несколько дней мучился от боли, надеясь, что смерть придет и заберет меня. Но она не приходила. А кинжал, которым можно было бы оборвать мою жизнь, лежал слишком далеко. И тогда я пожелал, чтобы этот кинжал ожил и сам убил меня. Я вздрогнула. Но как только кровь коснулась лезвия, продолжил Лиран, кинжал ожил на самом деле. Мужчина замолчал, сконцентрировавшись на моей ране. Кровь совсем остановилась, а края кожи удивительным образом стягивались. Почему он решил лечить меня сам? Может, все же скучает? Хорошо бы это было правдой. И что случилось дальше? Спросила я, незаметно любуясь красивыми чертами его лица. Лиран снова посмотрел на меня странно спокойным взглядом. А дальше я испугался, вынул кинжал из груди и выбрался из опустевшего разлома. Он вдруг сжал мою ладонь, и я поняла, что лечение окончено. Рана закрылась. Аметистовые глаза смотрели прямо и будто чего-то ждали. Он был так близко, что стоило мне слегка податься вперед, и я бы его поцеловала. «Возвращайтесь к себе, Навер», — сказал он, когда я была уже готова встать на мысочки и дотянуться до его губ. «Навер, служанка». Затем он отвернулся и просто ушел. А я почти захныкала от несправедливости. «Ничего, он еще пожалеет о своей холодности. Много-много раз. Честное слово». Долго грустить мне не дали. «Что, влюбилась, дорогуша?» спросил из-за плеча знакомый ехидный голос. Я повернула голову и встретилась взглядом с Фьором. Тигр развалился на дереве, напоминающем облепиху. «А ты птица, что ли? На ветках сидеть?» фыркнула я, и тут же стало чуточку веселее. Улыбка медленно поползла к ушам. «Ты кот, а не белокрылая пеночка!» И вопреки моим ожиданиям, тигр не стал привычно шипеть. Вместо этого он спрыгнул с насеста, мягкой поступью приблизился ко мне и, ухмыляясь во весь свой зубастый рот, протянул. «Влюбилась! Люди такие глупые!» А потом медленно двинулся по дорожке. Я невольно пошла за ним следом, любуясь грацией странного хищника. «Я вот никогда никого не любил», — продолжал он. «Любовь делает слабым». «И откуда ты только такой умный взялся?» — добродушно покачала головой я. Впереди располагался небольшой искусственный бассейн, выложенный по бокам красным камнем. Но он так давно не чистился, что внутри все заросло тиной и кувшинками. А подойдя ближе, я поняла, что дно его было настоящим, природным, без отделки плиткой. Это казалось странным. Села на теплый бортик и коснулась зеркальной поверхности. «Знамо дело откуда, из разлома», — проурчал кот. «Раз ты такой умный, придумал бы, как мне проникнуть в запретное крыло замка, а лучше, как помириться с Лираном». «Я уже предлагал съесть ту служанку, что следит за тобой», — пожал по-человечески широкими плечами он. «Ты отказалась, а в ваши с Лаетом глупые любовные делишки я лезть вообще не собираюсь». «Эх, как всегда, все самой». «Принеси мне кувшинку, Фьор», — попросила я, рассматривая дивные цветы и не обращая внимания на самодовольство Ириния. «Вот еще». «Делать мне больше нечего», — фыркнул тигр, присаживаясь на другой конец бассейна. Я окунула ладонь в пруд и брызнула на него водой. «Эй-эй!» — вопль возмущения. «Ты что себе позволяешь? Я Ириней Ледяных! Эй!» Он взлетел в воздух, а я опять его обрызгала. «У тебя слишком раздутое самомнение», — засмеялась я. «А на самом деле ты просто хитрый кот». «С манией величия!» И снова золотые капли последовали за улепетывающим животным. «Какая у меня может быть мания величия? Жалкая ты, ничтожная человечишка!» Возмутился он, отряхивая шерсть, чем еще сильнее меня смешил. Длинные усы широко растопырились и шевелились. «Прекратите, прекратите!» Раздался вдруг совсем другой голос. Мы удивленно посмотрели вниз и увидели нечто необычное. Из-под зеленых зонтиков кувшинок выглядывали маленькие круглые глаза. Странные существа, отдаленно напоминающие лягушек, высунулись наружу, хмуро глядя на нас. «Вот те здрасте!» — проговорил Фьор, приземляясь неподалеку и с любопытством подходя ближе. «Дети болот!» «Вы не могли бы не баламутить нам воду?» — дребезжащим голосом попросил один из них, прикрываясь от солнца травинкой. «Что за дети?» — переспросила я тихо. «Хрустальные эринии», — ответил Фьор, удобно располагаясь на краю бассейна. «Надо же! Я думал, сквозь барьер невозможно проникнуть никому». «Но ты же проник?» «Я исключение», — гордо бросил он. «Я Фьорлидя». «Да помню, я помню», — махнула рукой на кота, чем, кажется, его изрядно возмутило. «А что вы здесь делаете?» — обратилась меж тем к болотным лягушатам. «Мы тут живем уже много-много лет. Еще с тех пор, как на этом месте был старый пруд да пустой курган». «Значит, вы здесь обосновались еще до постройки замка?» — протянул тигр. «Тогда понятно». «Иллиран не знает о вашем существовании?» — удивилась я. «Конечно, хозяин знает», — ответила другая лягушка, высовываясь из воды. А я поняла, что их тела почти прозрачны. Все верно, ведь хрустальные иринии не имеют тел. «Потому он и оставил этот пруд нетронутым». «Хозяин!» — с презрением повторил Фьор и отвернулся. «Значит, вы здесь с согласия Лаета», — задумчиво протянула я скорее для самой себя, чем для них. Это кое-что говорило мне о характере моего гордого Лирана. Он не стал выгонять из дома существ, что жили здесь задолго до него. «За 200 лет до него!» — гордо возмутилась другая лягушка. «За сколько?» — не поверил своим ушам тигр и, фыркнув, отошел в сторону. «Тоже мне!» «Похоже, мой друг был немного младше». «Мы вам помешали, простите», — извинилась я, улыбаясь. Одна из Ириней радостно кивнула. «Спасибо, добрая госпожа!» — проквакала она. «Мы слышали ваше желание помириться с Лаетом Дайше». Я удивленно распахнула глаза и слегка покраснела. «Да, кажется, я его очень обидела. А он, похоже, совсем забыл обо мне». «Нам это неизвестно, госпожа. Но последние дни господин очень хмур, часто дерется на мечах в одиночестве». И тут другая Ириния бодро вставила. «А вчера мы видели, как он прогнал Ириссу». После этого известия у меня даже щеки от удовольствия порозовели. «А еще мы знаем, как проникнуть в запретное крыло замка», — проскрипела третья полулягушка. Эти существа мне уже нравились. А Фьор же, напротив, выказывал свое полное пренебрежение мелкими собратьями, развалившись под каким-то цветущим кустом. «Правда? И как?» «Есть цепь коридоров», — прозвучал ответ. «Она соединяет все башни между собой, и запретное крыло тоже». «А как туда попасть?» — быстро спросила я, чувствуя, что от такого приключения отказаться просто не смогу. «В каждой третьей комнате замка», — начала была Ириния. «Стоп! А в здании для прислуги вход в пещеры есть?» Маленькие существа виновато захлопали выпученными глазками. «Нет!» — квакнули они. Я уже успела расстроиться, поскольку во дворец для меня ход закрыт. А потом одна лягушка добавила. «Но есть проход прямо здесь». «Что? Где же?» И довольные Иринии наперебой расквакали мне адресок. Я была счастлива. Сегодня ночью, когда служанка, приставленная ко мне, ляжет спать, меня будет ждать приключение.